принялся он стучать в дверь и кричать повелительно своей дочери отпереть ее. «Чего тебе тут нужно?» — сурово закричал вышедший кузнец. Чуп, узнавший голос кузнеца, отступил несколько назад. «Нет, это не моя хата», — говорил он про себя. «В мою хату не забредет кузнец. Опять же, если присмотреться хорошенько, то и не Кузнецова. Чья бы была эта хата? Вот на, не распознал. Это хромого Левченко, который недавно женился на молодой жене. У него одного хата похожа на мою. Тот-то мне показалось изначала немного чудно, что так скоро пришел домой. Однако ж Левченко сидит теперь у дьяка. Это я знаю. Зачем же кузнец? Он ходит к его молодой жене. Вот как. Хорошо, теперь я все понял. «Кто ты такой? Зачем таскаешься под дверями?» — произнес кузнец суровее прежнего и, подойдя ближе. «Нет, не скажу ему, кто я», — подумал Чуп. «Чего доброго еще приколотит проклятый выродок?» И, переменив голос, отвечал. «Это я, человек добрый, пришел вам на забаву поколядовать немного под окнами». «Убирайся к черту с своими колядками!» — сердито закричал Вакула. «Шо ж ты стоишь? Слышишь? Убирайся сей же час вон!» Чуп сам уже имел это благоразумное намерение, но ему досадно показалось, что принужден слушаться приказаний кузнеца. Казалось, какой-то злой дух толкал его под руку и вынуждал сказать что-нибудь наперекор. «Шо ж ты в самом деле так раскричался?» — произнес он тем же голосом. «Я хочу колядовать, да и полно!» «Да ты от слов не умешься!» Вслед за сими словами Чуп почувствовал прибольной удар в плечо. «Да вот это ты, как я вижу, начинаешь уже драться!» — произнес он, немного отступая. «Пошел, пошел!» — кричал кузнец, наградив Чуба другим толчком. «Шо ж ты?» — произнес Чуб таким голосом, в котором изображалась и боль, и досада, и робость. «Ты, вижу, не в шутку дерешься, и еще больно дерешься!» «Пошел, пошел!» — закричал кузнец и захлопнул дверь. «Смотри, как раскрабрился!» — говорил Чуб, оставшись один на улице. «Попробуй подойти! Вишь какой! Вот большая цаца! Ты думаешь, я на тебя суда не найду? Нет, голубчик, я пойду, и пойду прямо к комиссару. Ты у меня будешь знать? Я не посмотрю, что ты кузнец и маляр. Однако ж посмотреть на спину и плечи. Я думаю, синие пятна есть. Должно быть, больно поколотил вражий сын. Жаль, что холодно. И не хочется скидать кожуха. «Постой ты, бесовский кузнец! Чтоб черт поколотил и тебя, и твою кузницу, ты у меня напляшешься! Ишь, проклятый шибеник! Однако ж ведь теперь его нет дома. Солоха, думаю, сидит одна. Оно ведь недалеко отсюда. Пойти бы. Время теперь такое, что нас никто не застанет. Может, и того будет можно. Ишь, как больно поколотил проклятый кузнец. Тут Чуб, почесав свою спину, отправился в другую сторону. Приятность, ожидавшая его впереди, при свидании с Солохою, умаливала немного боли и делала нечувствительным и самый мороз, который трещал по всем улицам, незаглушаемый вьюжным свистом. По временам на лице его, которого бороду и усы метель намылила снегом проворнее всякого цирюльника, тирански хватающего за нос свою жертву, показывалась полусладкая мина. Но если бы, однако, снег не крестил взад и вперед всего перед глазами, то долго еще можно было бы видеть, как Чуп останавливался, почесывал спину, произносил: «Больно поколотил, проклятый кузнец!» и снова отправлялся в путь.